Глава 104. Сон с акулой. Стивен Боннет — человек слова. Так сказал бы о нем любой. Он больше не делал поползновений в ее сторону, но настаивал, чтобы они спали вместе. «Люблю, когда рядом кто-то теплый. К тому же, небось, со мной лучше, чем в трюме. Верно, золотце?» Бриана предпочла бы трюм, хотя прекрасно знала, ведь после отплытия ей разрешили выходить из каюты, что это темная холодная яма, где среди бочек и ящиков томились несколько несчастных рабов. Они дрожали от страха, что их раздавят при качке. «Куда мы плывем, миссис? Что будет, когда доберемся?» — спрашивал по-гельски напуганный Джош. «Я думаю, в Окракок», — отвечала Бриана на том же языке. «А дальше не знаю. У тебя четки с собой?» «Да, миссис». Он дотронулся до груди, где висело распятие. «Только вера и спасает от отчаяния». «Хорошо. Молись обязательно». Бриана оглядела других рабов. Две женщины, двое мужчин. Все истощенные, хрупкие. Она припасла для Джоша немного еды от собственного ужина. Ее беспокоило, что для остальных ничего не осталось. «Вас вообще кормят?» «Да, миссис, и очень хорошо», — заверил Джош. «А они знают что-нибудь?» Она чуть заметно кивнула на остальных рабов. «Куда мы плывем?» «Понятия не имею, миссис. Мы не можем поговорить. Они из Африки». «Понятно». Бриана колебалась. Ее тянуло поскорее выбраться из темной дыры, но не хотелось оставлять там юного слугу. «Идите, миссис», — тихо сказал Джош по-английски. «Со мной все будет хорошо». Он дотронулся до четок и попытался улыбнуться, хотя уголки рта дрожали. «Святая Божья Матерь нам поможет». Бриана кивнула и, так и не найдя слов утешения, полезла наверх. Оставшиеся в трюме тоскливо смотрели ей вслед. Днем Боннет, хвала Господу, все время был на палубе. Вот и теперь он ловко, как обезьяна, спускался по такелажу. Бриана замерла. Лишь ветер развивал ей волосы, играл юбками. Боннет, как и Роджер, чувствовал малейшие реакции ее тела. Только иначе, подобно акуле, преследующей добычу. Ночь в его постели она провела без сна. Боннет притянул ее к себе, мурлыкнул «Спокойной ночи, дорогая», и тут же уснул. Она пыталась отодвинуться, но тот притягивал к себе и обнимал крепче. Его присутствие пробуждало у Брианы ужасные воспоминания, которые она усилием воли гнала прочь. Колено, раздвинувшее ей бедра, животная грубая радость толчков внутри ее лона, выгоревшие светлые волосы на бедрах и предплечьях, мускусный запах немытого тела. Как назло, член, который Боннет звал Леруа, несколько раз за ночь упирался ей в ягодицы. Бриана была бесконечно благодарна тому, что носит ребенка. Теперь в этом не было сомнений, а также тому, что Боннет — не отец Джемми. Пират соскочил на палубу и, заметив ее, улыбнулся. Он не сказал ни слова, но, проходя мимо, по-свойски хлопнул по заднице. Бриана стиснула зубы и вцепилась в перила. На Окракоке, в новолуние. В небе парили облака и чайки. Значит, до берега недалеко. Скажите, ради бога, сколько еще ждать до новолуния?